484. Не будем считать часы общения, они отданы мне. Но остальное время кому оно отдано? Почему бы не отдать его все общению? Почему бы не сделать общение постоянным, непрерываемым состоянием сознания? Сквозь сферу общения как бы можно рассматривать поток жизни текущей. Это и будет предстоянием непрерывным. Ведь может же человек в том или ином настроении провести целый день или в определенной одежде, или в определенной комнате, доме, условиях. Вот таким-то условием своего бытия и можно сделать общение постоянное или предстояние непрерываемое. Можно после ночной пролаги, направляя коней утро в полуденный зной жизни, сделать общение или предстояние рамкой и уявлением. Надев новую красивую одежду, можно провести в ней целый день, выполняя его задачи и в то же время сознавая себя в ней. Также можно внедрить в глубину своего существа сознание предстояния и, являя его формой своего выражения, делать и выполнять свои житейские задания. Так можно научиться на жизни, и в жизни является собой лик мой, да так прочно и углубленно, чтобы это состояние унести с собой в миры и пронести его через все планы существования. В нем живем, в нем двигаемся, в нем имеем свое бытие или существование. Но он не Бог далекий и неведомый, и неощущаемый, и неосознанный, но наш Владыка, живой, реальный, близкий, ощущаемый и осознаваемый. Высшее, что можем очувствовать и предстатель, и ручатель высочайшего, который стоит за ним и за которым он следует, как мы следуем за своим владыкой. Он есть олицетворение Отца, который в нем. Так что высочайшее нам доступное владыку познанного и утверждаем его в сердце и сделаем выражением себя, всецело заполнив им свое сознание. Вот путь высочайший, путь горний, путь нахождения величайших, через наивысочайшее – к несказуемому, ибо несказуемая, недостижимая часть сущности Владыки и будет выражением и олицетворением непостижимого. И Он в нас являет в нас силу Своих лучей не по праздникам, не в часы общения, не в моменты устремления к Нему, но всегда, постоянно и непрерываемо. Вот осознание себя в свете Его непрерываемым и будет осуществлением предстояния постоянно. Раз начатое можно углублять бесконечно, ибо бездонна глубина общения и не имеет ограничений. Это лишь земное сознание ограничивает себя, но беспредельно близость Владыки. Ближе тела она, ближе астрала, ближе ментала. В зерне духа надо искать ее корни. В далеком, бесконечно далеком прошлом, в лучах светила Отца, под которым оно зародилось. Когда? Где? Кто может на это ответить? В вечности будем искать истоки жизни, поверх всего приходящего, поверх того, что течет перед вечным оком безмолвного свидетеля. Я, который в тебе утверждаю высочайшую бессмертную сущность твою, ныне, днесь в тебе уявляемую моменты слияния с владыкой твоим. Свет, который в тебе досияет явно и мощно через все оболочки твои, выражая бессмертную сущность твою, не оболочки сияют своим светом, который от них, но оболочки сияют светом огня высочайшего, который через них и сквозь них светит, несмотря на их низшую по сравнению с ним природу. Так утончение разрежения проводников может сделаться реальностью, и материя одухотворена, утончена и возвышена до выражения достойного облекаемого ею света. Так свет, который в тебе свет, но не тьма, станет уявлением сущности твоей в жизни. И я, Владыка жизни и света, свидетельствую реальность бытия моего через тебя людям. Пусть знают, что достижим, пусть идут путем тобою проложенным, рукою и ногою твоей, и утвержденным в жизни обычной среди обычных людей и обычных условий. Слишком долго удалялись люди от жизни, слишком долго прятались за толстыми каменными стенами. Ныне подвиг переносится в самую гущу обыкновенной человеческой жизни, и в шуме и сутолке ее, в торжестве суеты и обычности утверждается торжество необычного высшего мира. Путь пройденный пусть явится доказательством того, что за достижением высшим, общением с владыкой, не надо никуда ходить, не надо никуда уезжать, не надо нигде искать, ибо вот в глубине твоей, в сердце твоем я есть пребывающий вечно. Так сочетание высшего с земным и обычным в земном, и обычном явлено есть. И никто уже не в состоянии будет утверждать, что владыка недостижим, что он где-то в недоступной выси, или за горами, или за золотыми ризами. Недалеко он, не там он, но в жизни, в самом центре ее, в самой гуще, где миллионы незнающих и не нашедших ищут его, не зная, как приступить. Пиши, дабы знали, и зная, устремились, и, устремившись, нашли то, что нашел ты, и о чем свидетельствуешь жизнью своей и страницами записей. Тебя сыном своим называю, мною утвержденным, приближенным и одаренным даром лучей. И говорю, пусть те, кто хочет идти, идут путем указуемым. Я — путь, истинная жизнь, мне да последуют идущие. Раньше святые отшельники достигали. Ныне врата открыты для всех, и достигнуть может каждый устремленный дух. Устремитесь!